Глава 13. Глаза ангела. Через день было второе заседание Вселенского собора. Никон вошел в столовую избу медленно, едва передвигая ноги и тяжело опираясь на посох. Он казался угнетенным, подавленным. За день голова его посеребрилась еще более, и ему, видимо, тяжело было держать ее на плечах. Когда он кланялся царю и патриархам, то с трудом поднимался от полу. Царь снова встал со своего места и остановился против патриархов. Он был бледен. Святая и пречистная Двоицы. Вселенские патриархи, начал он дрожащим голосом. Бронясь с митрополитом Гасским, писал Никон в грамоте Константинопольскому патриарху, якобы все православные христиане от Восточной Церкви отложились к Западному костелу. И то он писал ложно. Святая Соборная Восточная Церковь имеет Спасителя нашего Бога, многоцелебную Ризу и многих святых московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало. Держим и веруем по преданию святых апостолов и святых Отец истинно. Он остановился и оглянул весь собор. Затем, возвыся голос, с особенной силой выкрикнул: «Бьем челом, чтоб патриархи от такого поношения православных христиан очистили!» И царь поклонился до земли. Буря пронеслась по собору. Застонала столовая изба. Все упали ниц со стоном: «Смилуйтесь, очистите святейшие патриархи, снимите позор со всей российской православной земли». Сотни голов лежали на земле и молились, как в церкви, громко, со стоном, с криком. Это была потрясающая картина. И Никон не выдержал, зашатался. Это все стонало против него, искала его погибели. И в этот самый момент капризная память его, словно волшебством, нарисовала перед ним другую картину. На полу, при слабом освещении лампады, бьется молодая женщина, хватая и целуя его ноги. Она умоляет его остаться с ней, не бросать ее, не уходить в неведомый путь, где ждет его неведомая доля, а он не внемлет мольбам и рыданиям женщины. Его манит этот неведомый путь, эта неведомая доля, и он уходит, оставив на полу плачущую женщину. Это была его жена. Теперь он изведал эту неведомую долю. Высоко, ох, как высоко она поставила его и вон до чего довела! А не лучше ли было бы в той прежней скромной доле? Да уж теперь не вратить ее. Между той долей и этой стоят 30 лет и 3 года. «Это дело великое!» — громко произнес чей-то голос, и Никон очнулся. Это говорил Макарий, патриарх Антиохийский. Это дело великое. За него надобно стоять крепко. Когда Никон всех православных христиан еретиками назвал, то он и нас также назвал еретиками, будто мы пришли еретиков рассуждать. А мы в московском государстве видим православных христиан. Мы станем за это Никона, патриарха, судить и православных христиан оборонять по правилам. Алексей Михайлович взглянул на дьяка Алмаза, и тот на цыпочках преподнес царю какие-то бумаги. «Вот 3 письма», — сказал царь. В них Никон сам отрекся от патриаршества, называет себя бывшим патриархом. Патриархи взяли письмо. Никон, молча, не поднимая головы, стоял. «В законах написано, — громко произнес Макарий, — кто уличится во лжи трижды, тому впредь верить ни в чем не должно. Никон, патриарх, объявился во многих лжах, и ему ни в чем верить не подобает. Кто кого оклеветал, подвергается той же казни, какая присуждена обвиненному им неправедно. Кто на кого возведет еретичество и не докажет, тот достоин, священник — низложения, а мирской человек — проклятия». А Никон все молчал. Перед ним все валялась отвергнутая им женщина, ломая руки. «Микитушка, лучше ли тебе будет там без меня? Найдешь ли там свое счастье и спасенье?» Ох, нашел, нашел больше, чем искал, нашел целое царство и потерял его, а теперь не найду и того, что было тогда, давно. Царь тихо подошел к Макарию Антиохийскому и подал развернутый лист и другой перевод его на греческий язык. «Письмо Никона о постановлении нового патриарха на его место», — сказал он, кланяясь. Макарий взглянул на лист. Он раньше читал его и хорошо помнил, и передал Паисию Александрийскому. Тот взял, поднял свои мертвые синеватые веки на лист, потом на Никона и снова опустил глаза. Никон стоял по-прежнему безмолвно, ни на кого не глядя, и тихо качал головой, как бы отрицая все, что вокруг него происходило, или как бы созерцая никому невидимые образы. Когда Теймураз, царевич, был у царского стола, снова начал неугомонный Макарий, то Никон прислал человека своего, чтоб смуту учинить. А в законах написано, а кто между царем учинит смуту, и тот достоин смерти. Смерти глухо раздалось по собору. А Никон все качал головою, как бы ничего не слыша. Да он и не слышал, он был не здесь. Его смущенная мысль бродила в прошлом среди дорогих видений молодости. А кто Никонова человека ударил, и того Бог простит, потому что подобает так быть. Это все говорил Макарий. При последних словах он повел своими восточными, молочно-синеватыми белками по собору и остановил их на полном лице Хитрово. Хитрово вспыхнул. Макарий встал и осенил его крестом, а потом снова перенес свои белки на царя, стоявшего рядом с Никоном в положении подсудимого. Архиепископа сербского Гавриила били Никоновы крестьяне в селе Пушкине, и Никон обороны не дал, продолжал свое обвинение Макарий. Гавриил — сербский архиепископ из знатного рода Раичей. В 1655 году вместе с антиохийским патриархом присутствовал в Москве на соборе, где Аввакум восстал против Никонова исправления книг. Получил от Алексея Михайловича щедрые дары для Сербии, но по возвращении на родину был обвинен в государственной измене. Турки пытали его, безуспешно принуждали принять магометанство и в 1659 году повесили. Сербская церковь причислила Гавриила к лику святых. Да он же, Никон, к соборной церкви в алтаре во время литургии с некоторого архиерея снял шапку и бранил всячески за то, что не так кадила держал. Да он же, Никон, на ердань ходил в навечерии богоявления, а не в самый праздник, и то ему, Никону, вина. Никон не слушал падавших на его голову обвинений. Он прислушивался к чему-то другому. «Микитушка, ох, суженый мой, не покидай меня, младешеньку горькую вдовицей! Микитушка, вспомни, как спознались мы с тобой! Вспомни совыканье наше, как ты резвы ноженьки мои целовал! Не покидай меня, сокол ясный, у нас еще будут детушки!» И белокурая голова колотится о пол, хрустят тонкие пальцы на ломаемых руках. Будут дети, а ему мало этих детей. Ему нужны миллионы детей, и бояр, и князей, и царей, чтобы все были его детьми. И они были. Всею Русью верховодил он, и вдруг сорвалось. Он зашатался и упал бы, если б не поддержал его оторопевший царь вместе с крестоносителем. Ох, Господи, помилуй нас! Божий суд! Господь дунул на него гневом своим, пронесся ропот по собору. Бледного, шатающегося Никона вывели. Собор был прерван. По Москве пошли зловещие слухи. Говорили, что во время собора, в трескучий морозный день, слышен был гром с небеси, и земля зашаталась. Бояре видели, как Господь Бог дунул на Никона, и Никон упал замертво. Разгневанный Господь продолжал дуть на Москву, и оттого стал такой мороз, какого не бывало, как и Русь стоит. Птицы не могли летать по аеру, падали и замерзали. С колокольни Ивана Великого метлами сметали замерзших воробьев, голубей и галок. Из лесу в Москву забегали волки и забирались от морозу в сени, в дома, в церковные сторожки. На небе стояло три багровых солнца, и ни одно не грело от холодного дуновения Божия. Задул Господь теплоту их. Москва-река треснула поперек, и в трещину из-под льда выплывала мертвая, убитая морозом рыба. Когда люди выходили из Успенского собора, то видели, как на паперти стоял босиком юродивый и плакал, и слезы тотчас же замерзали и падали на помост, стуча, как горох, либо крупный жемчуг. Все это не к добру, все это за грехи. Стрелецкому сотнику, что с прочими стрельцами поставлен у Никитских ворот к помещению Никона, упал на шапку мертвый белый волохатый голубь. Говорили, что и Никон, после того, как на него Божьим гневом дунуло, лежит при смерти без языка. Но слухи были неверны. Как в том скоро и убедились бояре и архиереи. Не отнялся еще язык у Никона, не задуло гневом Божьим его мощного духа. Он прислал к царю сказать, что готов вновь стать с ним рядом на суд не только патриархов, но и самого всемогущего Бога, у которого в руках тысячи лет, яко день един, а престолы и царство, яко прах и паутина. Царь опять созвал собор. По собору мгновенно прошел гул и ропот. Бояре и архиереи шепотом передавали друг другу, что чадушка-то еще не истовее стал, так и рвет, так и мечет. Действительно, патриарх явился в собор еще более заряженным. Так от него и пышет полымя, рассказывали стрельцы, стоявшие у него у ворот на карауле. Проходя мимо стрелецкого сотника, того, что был напуган падением на шапку мертвого голубя, он так на него глянул, что сотник, и без того ожидавший худо, задрожал, и упал ниц перед крестом, головою о мерзлую землю, а стрельцы со страху шептали, кто свят-свят, а кто чур-чур меня, сгинь, исчезни. И царь, видимо, с тревогой ожидал последнего отчаянного боя. Он обводил смущенным взором то правые, то левые скамьи собрания, то останавливал его на патриархах и особенно на Паисии. Мертвец мертвецом, думали, казалось, выразительные глаза царя, мощи сухие, а судья вселенной. Когда по звяканью на дворе прикладов стрелецких ружей и сабель можно было догадаться, что ведут Никона, царь тревожно обратился к патриархам. «Никон приехал в Москву, — торопливо заговорил он, — и на меня налагает судьбы Божии за то, что собор приговорил и велел ему в Москву приехать не с большими людьми. Когда он ехал в Москву, то по моему указу у него взят малый Ивашка Шушера за то, что он в девятилетнее время к Никону носил всякие вести и чинил многую ссору. Никон за этого малого меня поносит и бесчестит. Говорит, царь-де и меня мучит, велел-де отнять малого из-под креста. Если Никон на соборе станет об этом говорить, то вы, святейшие патриархи, ведайте, да и про то ведайте, что Никон перед поездкой ныне в Москву исповедовался, приобщался и маслом освящался. Патриархи подивились гораздо, говорит об этом Алмаз Иванов, который вел протокол соборный. Но в этот момент за дверью послышался шум и гневный голос Никона. «А ты крест отнеси высоко, чинно, истово! Это тебе не лопата!» — кричал он на Ставрофора, которым был нелюбимец его, Иванушка Шушера, сидевший под караулом за приставой, а новый, приставленный царскими слугами соглядатай. На нем Христа распяли, и меня ищут распяти. Многие вздрогнули от этого голоса. Неистов, буен акимеск, шептались на скамьях. Никон вступил в столовую избу шумно, высоко подняв голову и шибко стуча посохом, словно старшина на сходке перед заортачившимся мужиком. Он не глянул, а сыпанул искрами по собору, не поклонился, а метнул поклоны, не крякнул, а рыкнул, встряхнув гривою по-львиному. Все ждали бури. Паисий медленно приподнял свои мертвые веки, и губы его заживали беззвучно. Макарий повел по собору огромными белками, как бы успокаивая робких. «Никон!» — послышался тихий, дрожащий голос Паисия. «Ты отрекся от патриарша престола с клятвою и ушел без законной причины». Голова и руки говорившего дрожали. Никон посмотрел на него, как смотрят на маленького ребенка. «Я не отрекался с клятвою», — сказал он отрывисто. «Я засвидетельствовался небом и землею и ушел от государева гнева. И теперь иду, куда великий государь изволит, благое по нужде не будет». «Многие слышали, как ты отрекся от патриаршества с клятвою», — настаивал Паисий, между тем, как Макарий молчал, уставившись своими большими глазами на подсудимого. «Это на меня затеяли», — отрицал подсудимый, — «а коли я не годен, то куда царское величество изволит, туда и пойду. Кто тебе велел писаться патриархом Нового Иерусалима?» — ввязался Макарий. «Не писывал и не говаривал», — обрезал Никон, метнув в полуоборот глазами на вопрошавшего. Сидевший недалеко один архиерей заторопился, покраснел и зашуршал бумагой, вынимая ее из-под мантии. «Вот тут написано «Твоя рука», — робко заговорил архиерей, поднося Никону бумагу. «Моя рука?» «Разве описался?» — несколько смущенно отвечал последний. Но тут же, чувствуя себя как бы пойманным, несколько уличенным, он заупрямился еще более и, стукнув посохом, полуобратился к царю. «Слышал я от греков, что на Александрийском и Антиохийском престолах иные патриархи сидят», — сказал он раздраженно. «Чтоб государь приказал свидетельствовать, пусть патриархи положат Евангелие». Восточные глаза Макария метнули искры, и он выпрямился на месте. «Мы — патриархи истинные, неизверженные и не отрекались от престолов своих», — сказал он резко. «Разве турки без нас что сделали? Но если кто дерзнул на наши престолы беззаконно, по принуждению султана, тот не патриарх, прелюбодей, а святому Евангелию быть не для чего. Архиереям не подобает Евангелием клятися». И Никон вспылил, подзадоренный словами Макария и в особенности его невыносимыми глазами. «От сего часа свидетельствую с Богом, что не буду перед патриархами говорить, пока Константинопольский и Иерусалимский суда не будут», — закричал он, отступая назад. «Как ты не боишься суда Божия?» — невольно воскликнул тот архиерей, что сейчас уличил его подписью. Это был Илларион Рязанский. «И вселенских патриархов-то бесчестишь!» Илларион. С 1657 года архиепископ Рязанский и Муромский. В Большом соборе 1666-1667 годов уличал Никона в неуважении к вселенским патриархам и других грехах. Торжественно прочел на русском языке приговор о низложении Никона, но, вопреки ожиданиям по окончании суда, отказался подписать акт низложения, так как увидел в нем указание о подчинении власти патриаршей власти царской. Паисий Легорит увещевал Илариона и Павла Крутицкого, разъясняя, что царь имеет преимущество в политических делах, а патриарх — в церковных. Некоторое время Илариону было запрещено совершать церковную службу, он был прощен лишь после полного раскаяния. Заволновался и весь собор. Лица казались возбужденнее, гневные взгляды и возгласы учащались. Поднялся Макарий и окинул весь собор блестящим взором. «Скажите правду про отрицание Никонова с клятвою!» — воскликнул он. «Никон клялся, говорил, коли де буду патриарх, то анафема де буду! Клялся истина!» — закричало несколько голосов. Но упрямец все еще не корился. Он, по-видимому, вызывал всех на бой. «Я назад не поворачиваюсь и не говорю, что мне быть на престоле патриаршеском», — настаивал он. «А кто по мне будет патриарх, тот будет анафема. Так я и писал к государю, что без моего совета не поставлять другого патриарха. Я теперь о престоле ничего не говорю, как изволит великий государь и вселенские патриархи». А великий государь все стоял неподвижно. Лицо его поминутно то вспыхивало, то бледнело, отражая на себе и в глазах все перипетии борьбы, которая велась на его глазах и в которой принимало участие все его существо, вся душа, взволнованная и потрясенная. Он чувствовал, что бой на исходе, но тем больше сжималось его сердце в предчувствии что последует что-то недоброе, слишком тягостное. Но надо стоять до конца на этой угнетающей душу вселенской литургии, на которой отпевалась его сокрушенная обстоятельствами горькая дружба с его некогда особенным другом. Да, исход борьбы. Патриархи велят читать правила поместных соборов. «Кто покинет престол волею без наветов, — возглашал Илларион Рязанский, — тому впредь не быть на престоле. Эти правила не апостольские, — прерывает его Никон, — он неутомим в борьбе. Эти правила и не вселенских соборов, и не поместных, я этих правил не принимаю и не внимаю. Эти правила приняла церковь. — возражают ему. — Их в российской кормчей нет, — кричит Никон, — а греческие правила непрямые, их патриархи от себя написали и печатали их еретики. Кормчая книга. Принятый от Константинопольской церкви в православной русской и других славянских церквах сборник правил церкви и относящихся к ней государственных узаконений, подвергавшийся после принятия разным дополнениям и изменениям. В XVII веке при патриархе Иосифе она вновь пересматривалась и была перепечатана в 1650 году. Никон после смерти Иосифа приостановил печатание и распространение Иосифовой кормчей книги, внес в нее свои перемены и выпустил в 1653 году с обращением от своего имени и дополнениями. «А я не отрекался от престола. Это на меня затеяли. Наши греческие правила прямые не выдержали оба патриарха. Когда он отрекался с клятвою от патриарша престола, то мы его молили, чтоб не покидал престола», — вмешался еще один архиерей, Тверской. «Но он говорил, что раз отрекся и больше не будет патриархом, а коли деворочусь, то буду анафема». «Неправда! Затея! Никон говорил, что обещал быть на патриаршестве только 3 года!» — возвысил голос Родион Стрешнев, вставая и встряхивая молодецки русыми кудрями. «Затея! Ложь! Не затея! Затея! Я не возвращаюсь на престол! Волен великий государь!» Никон писал великому государю, что ему не подобает возвратиться на престол, яко псу на свои блевотины, долбанул тщедушный дьяк Алмаз своим здоровым голосом, подымаясь над кипами бумаг и хоротейных свитков. «Затею, — говорит дьяк, — огрызнулся подсудимый в сторону Алмаза Иванова, — не токмо меня, а Златоуста изгнали неправедно». Когда в 397 году один из величайших отцов церкви, Иоанн Златоуст, был избран архиепископом Константинополя, он ввел строгие порядки, ограничил роскошь в столичном клире, покровительствовал бедным, строил больницы и другие благотворительные учреждения, обличал роскошь и суетность высокопоставленных лиц в государстве. Созванный врагами Златоуста собор осудил праведника по мелочным и лживым обвинениям и выслал из Константинополя. Едва Златоуст отбыл из города, как в столице случилось страшное землетрясение. Враги увидели в этом выражение гнева Господня и поспешили вернуть праведника. Но в 404 году его вновь удалили с архиерейской кафедры и сослали в армянский город Кукуз, а через 2 года в Пицунду, на пути в которую 14 сентября 407 года Златоуст скончался в Каманах. «Экоста, Златоуст!» — послышалось среди бояр. «Не Златоуст, а Буеуст!» Никона это окончательно взорвало. Он, казалось, позеленел. «Ты, царское величество!» — грубо обратился он влево. «Ты 9 лет вразумлял и учил предстоящих тебе всем сонмище, а они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить на меня камни. Это они сумеют, а учить их будешь хоть еще 9 лет, ничего от них не добьешься. Когда на Москве учинился бунт, то и ты, царское величество, сам неправду свидетельствовал. А я, испугавшись, пошел от твоего гнева». Эти речи и тишайшего взорвали. Он вспыхнул. «Непристойные речи! Бесчестие меня, говоришь! На меня бунтом никто не прихаживал! А что приходили земские люди, и то не на меня приходили бить челом мне об обидах!» Голос царя сорвался. Собор превратился в бурю, когда Алексей Михайлович, тяжело дыша, как бы просил защиты у собора. Со всех сторон заревели голоса и застучали посохи. «Как ты не боишься Бога? Непристойные речи говоришь и великого государя бесчестишь, в сруб его злодея, медвежиной обшить его, да псами затравить. Вот я его долгогривого!» Макарий повел по взволнованному собранию своими огромными белками, и крики смолкли. «Для чего ты клобук черный с херувимами носишь и 2 панагии?» — спросил он подсудимого. «Ношу черный клобук по примеру греческих патриархов, херувимов ношу по примеру московских патриархов, которые носили их на белом клобуке. С одною панагию с патриаршества сшел, а другая — крест, в помощь себе ношу». Он говорил, задыхаясь. Он чувствовал, что для него все кончается, почва уходит из-под ног, и потолок, и небо рушатся на него. Архиереи что-то разом говорили, но он их не слушал, а махал головою, как бы отмахиваясь от мух. «Знаешь ли ты, что Александрийский патриарх есть судья вселенной?» — снова обратился к нему Макарий. «Там себе и суди!» — с досадой небрежно отвечал подсудимый. Ему, по-видимому, все надоело, он устал. Скорей бы лишь все кончилось. «В Александрии и Антиохии ныне нет патриархов. Александрийский живет в Египте, Антиохийский — в Дамаске. А когда благословили вселенские патриархи Иова, митрополита московского, на патриаршество, в то время где они жили?» «Я в то время невелик был», — неохотно отвечал подсудимый. «Слушай правила святые». «Греческие правила непрямые, печатали их еретики. Хотя я и судья вселенной, но буду судить по номоканону. Подайте номоканон», — неожиданно сказал Паисий, но так громко, что все посмотрели на него с удивлением. Греческий номоканон в российских переводах получил название «кормчая книга», которая, впрочем, иногда тоже именовалась по-гречески «российский номоканон». Макарий взял со стола книгу и высоко поднял ее над головою, как в церкви. «Вот греческий номоканон». Потом, поцеловав ее, передал Паисию, который также поцеловал ее, и обратился к собору с вопросом. «Принимаете ли вы эту книгу, яко праведную и нелестную?» «Принимаем, принимаем», — раздались голоса. «Приложи руку, что наш номоканон еретический, и скажи именно, какие в нем ереси», — настаивал Макарий. «Не хочу». «Подайте российский номоканон», — продолжал Макарий своим сильным звучным голосом. Алмаз Иванов, торопливо шагая, принес требуемую книгу. «Он неисправно издан при патриархе Иосифе», — огрызнулся Никон, жестом отстраняя книгу. «Скажи, сколько епископов судят епископа и сколько патриарха?» — добивал его Макарий. «Епископа судят 12 епископов, а патриарха — вся вселенная. Ты один». Павла епископа изверг не по правилам. Тут вступился царь, желая скорее кончить этот томительный спор. «Веришь ли ты всем вселенским патриархам?» — спросил он кротко. «Они подписались своими руками, что Антиохийский и Александрийский пришли по их согласию в Москву». Никон сурово посмотрел на бумагу, поданную ему царем, заглянул на подписи. «Рук их не знаю», — пробурчал он. «Истинные то руки патриаршеские», — окатил его Макарий своим поглядом, которого Никон не мог выносить. «Широк ты здесь», — зарычал он. «Как-то ты ответ дашь пред константинопольским патриархом, широк-ста». Опять сорвались голоса со всех сторон. «Как ты Бога не боишься! Великого государя бесчестишь, а вселенских патриархов и всю истину во лжу ставишь! Повесить тебя мало!» Развязка близилась. «Возьмите от него крест!» — обратился Макарий к архиереям. Никон бросился было за крестом, который всегда перед ним носили, схватив за руку Ставрофора, но в это время порывисто встало несколько бояр с видом угрозы, и крест очутился в руках Иллариона Рязанского. У Никона опустились руки. Снова выступил Макарий. «Писано, бо есть по нужде, и дьявол исповедует истину, а Никон истины не исповедует». «Аминь! Аминь!» — послышались голоса. Никон стоял, опустив голову, голова его тряслась, для него все кончилось. «Чего достоин, Никон?» — раздался среди наставшей тишины голос Паисия. «Да будет отлучен и лишен священнодействия», — отвечали в один голос греческие архиереи. «Чего достоин Никон?» — повторили вопрос русским архиереям. «Да будет отлучен и лишен священнодействия», — отвечали и русские. Встали оба патриарха. Встал и весь собор. Настала тишина. Слышно было только, как за окнами ворковали голуби. Потухшие глаза Паисия блеснули и упали на Никона. «Отселе, Никон, не будешь и патриарх, а священное да не действующий. Но будешь и яко простой монах», — возгласил он громко, отчетливо. «Аминь!» — загудело по собору. Через несколько минут Никон в сопровождении нескольких монахов Воскресенского монастыря проходил соборной площадью, направляясь к Архангельскому подворью. Сзади шел взвод стрельцов. На отлученном патриархе все еще было патриаршее одеяние, но впереди уже не было Ставрофора с крестом. Никон ступал медленно, тяжело опираясь на посох и опустив голову. Казалось, что в несколько часов он одряхлел и осунулся. Голова продолжала трястись. В этой трясучей голове, казалось, постоянно гвоздила мозг, не отвязчивая, как муха, мысль. «Нет, нет, не патриарх!» Толпившийся на площади народ стал было подходить к нему под благословение, но Никоновы монахи знаками показывали, чтобы не подходили, а сам он подтверждал тоже страшной головою, которая продолжала, казалось, говорить «нет, нет, нет». В ближайшей группе послышался слабый стон. то плакала какая-то женщина. Никон взглянул в ту сторону, и его глаза встретились с плачущими глазами женщины. Глаза эти, большие и серые, с поволокой от слез, осененные монашеским клобуком, смотрели на Никона с молитвенной любовью и благоговением. Смотрели с такой нежностью и скорбью, что Никон затрепетал. Склонный верить в чудесное и непостижимое, посещенный неоднократно в сониях, как ему верилось, видениями и знамениями, он принял и эти глаза за видение. Это были глаза ангела, представшего ему в образе своего же чина ангельского, мнишеского и посланного ему милосердным небом в подкрепление и утешение. Но где он прежде видел эти глаза? А он их видел, это несомненно, он их знает давно. В моменты величайшего торжества его жизни, во время торжественных служений в Архангельском и Успенском соборах, на больших царских выходах, во время крестных ходов, во время Иорданского водосвятия, наконец, в неделю Ваий, когда он, бывало, сопровождаемый всей Москвою, шествовал на жеребяте-осле, ведомом царскую рукою, эти глаза, он помнит это, постоянно смотрели на него из толпы, и если даже он не видел их, не смотрел в ту сторону, то все-таки невольно чувствовал, что эти глаза смотрели на него, следили за ним. Чьи это были глаза? Он не знал и не мог узнать, потому что они так же неожиданно исчезали в толпе, как неожиданно и появлялись среди тысяч других глаз и голов, обращенных к нему. Он и тогда, в годы своего могущества и славы, думал, что это глаза его ангела-хранителя, и подчас трепетал их и любил в то же время. Потом он долго, очень долго не видел этих глаз. Лет 9 они ему не показывались, с того самого момента, как он сошел с патриаршества и удалился в Воскресенский монастырь. И он думал уже, что ангел-хранитель покинул его, отошел, и он все ждал, что вот-вот, как его опять призовут всей Москвою на патриарший престол, умолять его слезами и коленопреклонением, когда и царь всенародно покается пред ним в обиде и огорчении, эти глаза опять явятся ему. И вдруг они явились теперь. Они явились в момент самого глубокого его унижения, в момент позорного извержения его из сонма святителей церкви. Они явились ему поруганному и оплеванному, ему, выведенному из притории Пилата на всенародное позорище. Они явились подкрепить его. Он снова глянул туда, где явились плачущие глаза ангела, но плачущих глаз уже не было там. Он увидел только спину высокой черницы, которая припала лицом к ладоням и плакала. Видно было, как от рыданий тряслись ее плечи, и его голова еще более заходила ходенем. «Нет, нет, нет!» — тряслась она. «Нет, нет!» В этот момент он увидел нескольких вооруженных стрельцов, которые вели в Кремль какого-то человека. По наружности и одеянию его сразу можно было признать за грека. Он был мертвенно бледен и с ужасом оглядывался по сторонам. Увидев Никона, он невольно остановился и растерянно взглянул ему в глаза. «Нет, нет, нет», — казалось, отвечала на это трясущаяся голова Никона. Грек моментально вынул что-то из-под полы, блеснул длинный нож в воздухе. «За тебя умираю, великий патриарх!» — застонал он, и не успели стрельцы кинуться к нему, как он всадил нож себе в сердце по самую рукоятку, захрипел и упал ничком с торчащей из бока рукояткой ножа, раскинув широко руки, на которых еще трепетали в судорогах пальцы. «Батюшки!» — послышалось в толпе. «Зарезался! За Никона! Зарезался грек!» «Нет! Нет! Нет!» — с ужасом тряслась голова Никона, как бы отрицая обвинение толпы. «Нет!